Глава 39. Гардеробная битва. Вега оказалась в огромном зале, настолько забитом всякой всячиной, что и стен не было видно. Тут были десятки вешалок со сверкающими плащами, горы туфель, какие-то старые колготки, сотни широкополых шляп. «Гардеробная битва начинается!» — проревела главная Карен. Ее саму Вега не видела. «Ты должна победить все вещи в гардеробной и выбраться из комнаты. 3, 2, 1, начали!» Вега и ахнуть не успела, как на нее кинулся целый отряд сверкающих плащей. Пока она от них отмахивалась, прискакали лосины, расшитые блестками, и повалили Вегу на пол. Какие-то туфли принялись шлепать ее по щекам, а плащи кружили над головой. «Спасите!» — заорала Вега. «На меня напали!» Это было так глупо, что не хотелось даже говорить вслух. «На меня нападают разные предметы одежды! Спасите!» Четыре шляпы встали на бок и покатили ее все быстрее и быстрее по гардеробной. «Пегги!» — вопила Вега. «Люси! Фелисити! Френ!» «Ты увидишь подруг, только если пройдешь испытание!» Раздался громовой голос главной Карен. «Ну или если загадаешь желание». Вега перевернулась на живот и поползла в угол, а лосины бежали за ней и то и дело пинали. «Карен, уймите их!» — взвыла Вега. «Достаточно просто загадать желание, душечка», — тут же подсказала главная Карен. «Ни за что!» — закричала Вега и вдруг почувствовала, что в кармане у нее что-то шевелится. «Деннис, я совсем про тебя забыла!» Она вытащила из кармана колготки, завязанные в узел, и развязала. В это время два сверкающих плаща попытались ее схватить. Деннис с наслаждением потянулся и радостно поскакал к серебряному спортивному костюму сомнительной красоты. «Помоги мне, и я не сдам тебя Пегги!» — пообещала Вега. Деннис перепрыгивал с одной ноги на другую, явно размышляя над этим предложением. Вега схватила туфлю, которая лупила ее по подбородку, и запустила в плащи. «Сейчас или никогда! Решайся, Деннис!» — закричала Вега, и Деннис решился. В мгновение ока он вытянулся так, что охватил с собой все вещи, включая плащи, лосины, и шляпы и пинающиеся туфли. Вега оглядела и даже ощупала стены. Двери не было. Она призадумалась. «Ты можешь загадать желание!» Снова подсказала главная Карен. «Нет!» Заорала Вега, задрав голову вверх, туда, откуда доносился голос Карен, туда, где было кое-что интересное. «Люк! Деннис, скорее!» Деннис связал всю одежду в узел другими колготками. «Молодец, Деннис! А теперь помоги мне выбраться отсюда!» Деннис подскочил к Веге, вытянул ногу и с силой пнул люк. Тот распахнулся. Деннис ухватился одной ногой за что-то наверху, другая стояла на цыпочках рядом с Вегой. «Ты сможешь, Деннис!» прошептала Вега, и Деннис одним махом обхватил ее за талию и поднял наверх.